Глава пятая. Проклятые иностранцы. Каменный век, подумал Лучников, столицу космической России нужно заказывать заранее через операторов. Так мы звонили в Европу в 50-е годы, а из Москвы позвонить, скажем, в Рязанскую область еще труднее, чем в Париж. Так мы вообще никогда не звонили. Лучников подошел к окну. За окнами гостиницы на бульваре Распай стоял редкий час тишины. На тротуарах меж деревьев, боком к боку, так что и не просунешься, стояли автомобили. По оставшейся асфальтовой тропинке ходил печальный марокканец с метлой. Небо розовело. Через час начнется движение. Лучников закрыл противошумные ставни, прыгнул в постель и тут же заснул. Он проснулся через 3 часа ровно в 7. Впереди был напряженный день, но в запасе оставалось 3 часа, когда не надо было спешить. Приезжаешь в Париж и никуда не торопишься. Это наслаждение. Ленивая йога, душ, бритье. Завтракать пойду на Монпарнас, в дом. Там все осталось как прежде, те же посетители, как всегда. Старик с Фигаро, старик с Таймс, старик с Месседжеро. Все трое курят сигары. Одинокая, очень пожилая дама, чистенькая, как фарфор. Затем, кто еще? Ах да, блондин с брюнеткой или брюнет с блондинкой. Или блондин с блондином, брюнет с брюнетом. У этих цветовые комбинации реже, чем у разнополых пар. Безусловно, сидит там и молодая американская семья, причем мама на стуле бочком, потому что младенец приторочен к спине. Все эти лица и группы лиц расположились на большой веранде дома с полным уважением к человеческой личности и занимаемому ею пространству, храня, стало быть, и за завтраком первейшую заповедь европейского ренессанса. Два внушительных, нестареющих и немолодеющих домских официанта в длинных белых фартуках разносят кофе, сливки и круассаны. Рядом с верандой продавец Фрюи де Мер раскладывает на прилавке свои устрицы. Изредка, то есть почти ежедневно на веранде появляется какой-нибудь приезжий из какого-нибудь отеля поблизости, какой-нибудь молодой джентльмен средних лет, делающий вид, что он никуда не спешит, в руках у него всегда газеты. Вот в этом и состояла прелесть парижских завтраков. Все как обычно в Париже. В киоске на углу Монпарнаса и Распая Лучников купил «Герольд Трибюн» и двуязычное издание своего курьера. Сделав первый глоток кофе, он на секунду вообразил напротив за столиком Татьяну Лунину. Улыбнувшись воображению и этим как бы отдав долг своей так называемой «личной жизни», он взялся за газеты. Сначала курьер. Сводка погоды. В подножии первой полосы Симфи плюс 25, Париж-Лондон плюс 29, Нью-Йорк плюс 33, Москва плюс 9. Опять Москва, полюс холода из всех столиц. Экое свинство, даже климат становится все хуже. Несколько лет подряд антициклоны обходят стороной Россию, где и так всего не хватает ни радости, ни продуктов, и стойко висят над зажравшейся Европой, обеспечивая ей дополнительный комфорт. Главная шапка курьера – запуск на орбиту советского космического корабля. Один из двух космонавтов – поляк, или, как они говорят, гражданин Польской Народной Республики. Большие скуластые лица в шлемофонах, щеки раздвинуты дежурными улыбками. На этой же полосе внизу, среди прочего, очередное заявление академика Сахарова и маленький портрет. Но разве это несправедливо, господа? В советском корабле впервые поляк на орбите, а господин Сахаров, при всем нашем к нему уважении, делает отнюдь не первый стейтмент. В «Геральде» все наоборот. Большой портрет Сахарова и заявление наверху. Сообщение о запуске на дне. Лики космонавтов, как две стертых копейки. Так или иначе, деморализованная и разложившаяся Россия опять дает заголовки мировым газетам. Кто же настоящие герои современной России? Кто храбрее, космонавты или диссиденты? Вопрос детский, но дающий повод к основательным размышлениям. На солнечной стороне Монпарнаса Лучников заметил сухопарую фигуру полковника Чернока. Смешно, но он был одет в почти такой же оливкового цвета костюм, как и у Лучникова. Почти такая же голубая рубашка. Смешно, но он остановился на углу и купил «Курьер» и «Геральт». Правда, подцепил еще пальцем июльский выпуск «Плейбоя». Зашел в ротонду и попросил завтрак, не забыв, однако, и о рюмочке мартеля. Кажется, он тоже заметил друга через улицу, сидящего словно в витрине на террасе дома. Заметил, но так же, как и Лучников, не подал виду. Через час у них было назначено свидание в двух шагах отсюда, в селекте, но этот час был в распоряжении Чернока, и он мог чуть-чуть похитрить сам собой, развалившись на солнышке, листать газеты, прихлебывать кофе, как будто ему, как и Лучникову, вроде бы предстоит праздный день. Итак, поехали дальше. Политические новости Крыма. Фракция Яки-националистов во Временной Государственной Думе вновь яростно атаковала вревакуантов и потребовала немедленного выделения острова в отдельное государство со всеми надлежащими институтами. Решительный отпор СВРП, коммунистов, СД, КД, трудовиков, друзей ислама – у всех свои соображения, но парадокс в том, что вся эта гениальная компания с их бредовыми или худосочными идейками ближе сейчас нам, чем симпатичные ребята из ЯН. Увы, напористые, полные жизни представители новой островной нации, о возникновении которой они кричат на всех углах, сейчас опаснее любых монархистов и старорусских либералов для идеи общей судьбы. Не говоря уже о комиссах по всему их спектру, о них и говорить нет смысла. Московские комиссы повторяют за Москвой, пекинские за Пекином, еврокомиссы сидят в университетских кабинетах, пока их ученики-гирильеры шуруют по принципу еще 1905 года, хлеб съедим, а булочные сожжем. Эта идея неизлечима, дряхла, тлетворна. Быть может, главным и единственным ее достижением будет тот здоровый росток, который возникает сейчас в самой Москве, то начало, к которому и тянется ИОС. Андрей Арсеньевич Лучников довольно часто за утренним кофе казался сам себе здоровым, умным, деятельным и непредубежденным аналитиком не только нации, но и вообще человеческого рода. Последний глоток кофе, рука уже тянется к карману за вчерашними мессажами. По осевой полосе Монпарнаса к бульвару Сен-Мишель несется яростно сигналя наряд полицейских машин. 9:40 начинается новый сумасшедший парижский день редактора одной из самых противоречивых газет нашего времени, симферопольского «Русского курьера». Записки в основном подтверждали назначенные уже ранее апоинтменты, хотя одно послание было совершенно неожиданным. Вчера в обеденный час в отель позвонил мистер Джей Пи Хэллоуэй, компания Paramount, и попросил мосье Лучников связаться с ним по такому-то телефону. Позднее, то есть в послеобеденное время, мистер Хэллоуэй, то есть старый подонок, друг юности Октопус, лично заехал в гостиницу, то есть уже в Драбадан, и оставил записку: «Андрей Лучников, вам лучше сложить оружие. Капитуляция завтра в час дня. Брассери Лип, Сен-Жермен-де-Пре, Октопус». Ничего не поделаешь, придется обедать с американскими киношниками. Не выбросишь ведь старого Октопуса на помойку. Столько лет не виделись. 3-5. Итак, давайте распределимся. Через 15 свидание с Черноком. В 11:00 ЮНЕСКО, Петя Собашников. К часу едем вместе на Сен-Жермен-де-Пре. После обеда надо позвонить в советское посольство, узнать о продлении визы многократного использования. В 17:00 с Собашниковым к фон Витте, в 18:30 интервью в студии ABC, затем прием пен-клуба в честь диссидента Ха. Допустимое опоздание 30 минут, укладываюсь. Вечер, надеюсь, будет свободен, проведу его в одиночестве. Неужели это возможно? Пойду в кино на Бертолуччи или в тот джазовый кабачок в Картье Латен. На ночь почитаю Платона, не выпью ни капли, впрочем, не пойду ни в кино, ни в кабачок, а сразу залягу с Платоном. То место о тирании и свободе прочту его заново.